15. Счет прибывает на серебряном подносе. Ходжес кладет на него кредитную карточку и мелкими глотками пьет кофе, дожидаясь, когда ее вернут. Желудок приятно полон, а когда такое случается в середине дня, его обычно тянет прилечь на пару часов. Но не сегодня. Сегодня он бодр как никогда. Но выглядело столь очевидным, что никому не пришлось произносить его вслух. Ни друг для друга, ни для патрульных. Подъезжали все новые, хотя этот чертов брезент появился только в 7:45. Дверцы С-600 были заперты. Замок зажигания пуст. Никаких признаков взлома детективы не заметили, и позже главный механик городского салона, который продавал «Мерседесы», это подтвердил. «Сильно придется кому-то потрудиться, чтобы открыть дверцу отмычкой», — спросил Ходжес механика. «Не имея ключа». «Это практически невозможно», — ответил тот. «Эти мерсы делаются на совесть. Вскрыть замок, конечно, можно, но остались бы следы». Он сдвинул фирменную кепку на затылок. «Все очень просто. Она оставила ключ в замке зажигания и проигнорировала предупреждающий сигнал, когда вылезала из автомобиля. Вероятно, думала о чем-то еще. Я хочу сказать, у него был ключ. Как иначе он мог запереть автомобиль, когда уходил?» «Вы говорите про нее», — заметил Пит. «Они не упоминали имени владелицы». «Да ладно вам», — механик улыбнулся. «Это Мерседес миссис Трелони, Оливии Трелони. Она приобрела его в нашем салоне, и мы каждые 4 месяца проводим техобслуживание, как по часам. У нас лишь несколько Мерседесов с 12-цилиндровыми двигателями, и я знаю их все». И добавил, не погрешив против истины. «Это крошка. Танк». Убийца завел Бенц между контейнеров, выключил двигатель, снял маску, полил ее хлоркой и вылез из автомобиля. Перчатки и сетку для волос, наверное, сунул под пиджак, а напоследок еще одна подлянка. Перед тем, как уйти в туман, запер автомобиль смарт-ключом Оливии Энн Трелони. Отсюда и но.